По совокупности намеков, несложно было догадаться, что речь идет о тайной канцелярии, а также о том, что Харитон Байконурович знает о настоящей личности Петра Петровича. Вдвойне странно то, что они до этого сидели в одной ложе. «Петр Петрович настоятельно рекомендовал мне вашу кандидатуру для этой операции. Вы меня, признаться, удивляете все больше. Учитывая то, кем Петр Петрович является, подобное он смог бы организовать официально. Увы, даже он не всемогущ», — развел руками мужчина. «Хорошо, я вам помогу. Я и не сомневался в вашем решении. Тут примерный план того крыла с местоположением узника. Вяземский передал мне конверт. Один вопрос: чем этот человек так важен? Он единственный, кто видел императора перед пропажей. Главная проблема, что его рассудок сильно поврежден, поэтому внятных ответов от него не смогли добиться даже искуснейшие телепаты. И вы решили его выкрасть. Технически, это будет побег, но да, к сожалению, наша страна полна противоречий, даже на столь высоком уровне. Не бойтесь, что с вас спросят за этот случай. Ничуть, я про это крыло даже знать не должен был. А сейчас я бы порекомендовал вам поспешить и уйти через черный вход. К чему такая спешка? Вечер только начинается. Вот поэтому я и рекомендую вам как можно быстрее покинуть эти стены. Ваша боеспособность, конечно, впечатляет, но и на старуху бывает проруха. Эх, такое веселье пропущу. И все же, ходит слух, что в Петербург приехал очень сильный витамант из Поднебесной империи. Он прославился тем, что в одиночку закрыл красный разлом с тремя личами. А во, похоже, эта битва была легендарной, не сомневаюсь. Поэтому прошу вас, уезжайте как можно скорее. Слова Вяземского потонули в шуме, раздавшемся снизу. Мы поспешили к перилам, чтобы посмотреть на еще более помпезное появление моего антипода. Двухметровый здоровяк, пышущий энергией жизни и тестостероном, слабо ассоциировался с низенькими и тщедушными соотечественниками. Тем не менее, это был очередной японец. Что-то они зачастили в последнее время. Внезапно возникшая гипотеза сразу же обрела подтверждение. Этот парень тут не просто так. Среди татуировок, которыми щеголял этот бугай, я заметил знакомое кольцо на шее. Конечно, я мог ошибаться, высота все же не маленькая, а орлиным зрением я, увы, не отличался, но форма и расположение отметины были идентичны. Похоже, эти ребятки решили взяться за меня всерьез. Кивнув коменданту, я поспешил к черной лестнице. Не то чтобы меня устрашила перспектива сойтись в бою с очередным безумцем, желавшим мне смерти. Наоборот, я сам рвался в бой. Ох уж это юное тело, иногда его реакции так сложно контролировать, особенно если они совпадают с желаниями не успевшего состариться, несмотря на все годы, сознания. Нет, такого противника надо встречать на подготовленной территории, там, где его преимущество можно как минимум нивелировать. И в этом мне очень поможет некроалхимик. Митрофан уже начал жаловаться, что у него нет подходящего направления для экспериментов. Как раз подкину ему пищи для размышлений. С этой мыслью я собирался отправиться прямиком в поместье, но уехать туда сразу мне оказалось не суждено. Меня перехватил японец в форме слуги. «Уже уходите, господин Распутин?» — споклонившись, поинтересовался островитянин. Никаких тату на его шее, да и на любом другом открытом участке кожи не было. В магическом восприятии он тоже был обычным человеком, поэтому я слегка расслабился. Увы, вынужден покинуть это славное место. Это весьма печально. Позвольте пригласить вас от имени мастера Миядзаки на завтрашний обед в мансарде. К сожалению, он не смог лично передать вам свою просьбу, поскольку вы так поспешно покинули дворянское собрание. При желании, в тоне слуги можно было уловить нотки насмешки. Впрочем, его лицо и даже глаза выражали лишь спокойное равнодушие. Вам неизвестно, по какому поводу он хочет со мной переговорить. Полагаю, он сообщит вам при личной встрече. Скажем, в 6 вечера, вас устроит? Вполне. А сейчас, разрешите откланяться. Дела. Я кивнул японцу и поспешил к машине. Слуга проводил меня долгим взглядом и скрылся в здании собрания. Это я наблюдал в зеркало заднего вида. Стоило незнакомцу зайти в дверной проем, я уловил отсвет вспышки. Проклятые культисты, пожри их гниль. За головой пришли, похоже, а чтобы по-хорошему отдал, еще и витаманта прислали. Их настырность, да в благое русло, еще и небесный отец какой-то. По всем признакам это даже не клан, а секта, причем с весьма широкими возможностями. Поэтому первым делом я отправился, как собирался раньше, к к Санычу, ну а уже потом домой. Озадачивать всех причастных и не очень. Я один, а их много, пусть тоже думают. В Жабино прибыл затемно. Несмотря на поздний час, деревня была полна жизни. Негромко шумели производственные цеха. В жилом секторе тоже гудела строительная техника, да и цитадель продолжала строиться ударными темпами. Ладно, нежить, а люди-то когда выспаться успевают в таком грохоте? Ответ на этот вопрос я получил сразу, как подъехал к временному дому. Над поселением разнесся громкий гудок, наподобие заводского, и все шумы довольно быстро затихли. Только ошалевшие сверчки робко переговаривались в траве. Люди молча расходились по домам, и даже зомби на стройке перестали шуметь снаружи, уйдя во внутренние части, проводить отделку интерьеров. На часах было ровно 10 вечера. «Занятно. И давно у вас так?» – спросил я шедшего мимо Хлебодарова, не замечавшего меня, по причине занятости внимания в телефоне. «Ой, простите, ваше сиятельство, не заметил вас. Чем больше работаю, тем больше отчетов приходится просматривать. Спасу от них никакого нет. Так заведите помощника или помощницу», – посоветовал я. «Пробовал. Парни или бестолочи, или ленивые, а девицы, как узнают, что работать надо, а не ноги раздвигать, так сразу сбегают. А местных я привлекать не хочу. Как все сложно. Придется тебе зомби-помощника сделать. А можно?» – с надеждой в голосе спросил Прохор. «Конечно можно. Надо только кандидата подходящего найти. С опытом управления. Ну, можно бывшего старосту деревни поднять. Думаю, никто не обидится, если он еще послужит. Странно, такая уважаемая должность же. Да, его не любил никто. Уж больно характер мерзкий был у старика. Но хозяйственник он был крепкий. Этого не отнять. Тогда пошли, покажешь, где этот полезный господин прикопан», — попросил я, и мы пошли. Как оказалось, могила Петра Прокоповича Звягина была чуть в стороне от всех, хоть и на общей территории. Насколько же он достал всех при жизни, что даже после смерти народ от него межевался. Подъем прошел штатно, даже заклинания сели как надо. Ничто не предвещало беды, как говорится. На беду, неподалеку от нас шла молодая парочка. Перень обнимал девушку чуть ниже, чем позволяли приличия, говорил ей какие-то шутки, на которые она реагировала задорным хохотом. Скелет бывшего старосты метнулся в их сторону, силком растащил в стороны и едва не начал сечь. Незадачливую парочку спас я, приказав умертвию замереть. Молодежь в ужасе сбежала, а Прохор Андреевич только шумно вздохнул. Это он еще мягко. Похоже, по старческой привычке. Строптивый какой. Ничего, и на такого управа найдется, — сказал я и добавил еще один управляющий блок, долженствующий сдерживать подобные порывы. В моей практике таких шустриков было всего 3, поэтому расширенное заклинание подчинения я освоил уже давно. Обычно с такими кадрами некроманты предпочитают не работать, потому что неизвестно, в какой момент мертвец слетит с нарезки и пойдет творить то, что привык при жизни. А поскольку в неживую армию попадали все, вероятность поднять душевно больного, садиста или еще какого извращенца была не нулевой. Соответственно, потерявший управление зомби мог сделать все что угодно, вплоть до умерщвления поднявшего его некроманта. Я знаю как минимум 2 коллег, пострадавших от собственных созданий. Обратной стороной таких живчиков было то, что их прижизненные навыки сохранялись полностью и выходили на пик эффективности. Только благодаря этому подобных им научились держать в узде. В прошлой жизни я держал при себе такого повара. Его заскоком были собаки. Очень он их не любил и стремился убить при первом же удобном случае. В остальном был примерным мертвецом и прекраснейшим поваром. Закончив колдовать над Петром Прокопьевичем, я нашел Митрофана, и мы стали думать, что делать и кто виноват. Что делать с Витамантом и кто виноват в том, что мне приходится воровать узников из имперской тюрьмы. Скажи мне, ученик, что бы ты делал при нападении Витамонта? Это экзамен такой? Нет, это мозговой штурм. Ну, насколько я знаю, некрос на них плохо действует, значит, прямые воздействия им отпадают, кроме высокоемких, которые еще подготовить надо. Да, такие ритуалы за пару секунд не делаются. Остается только косвенное воздействие, поймать в ловушку, завалить мертвецами, лишить доступа к кислороду. Молодец, только следует учитывать, что это очень подвижная и чертовски сильная гора мышц, что делает его крайне неприятным противником для некромага. Я тебе одну страшную тайну раскрою. Сила Витамонта — его же слабость. Лошадиная доза инсулина во время трансформации, привет, кома. Опытный маг, конечно, успеет отследить такой скачок, но если воздействий сразу несколько и в разных отделах организма, то все отследить он не успеет. Так любого человека угробить можно. Один укольчик и привет. Ты как себе это представляешь? Некромант гоняется с ветеринарным шприцом за здоровяком-витамантом. Забавно, конечно, но это так не работает. Думай, господин алхимик. Я некроалхимик. Детали. Эликсиры на основе жизни тоже сможешь сварить. Жизни, жизни, жизни. В боевой трансформации жизнюки имеют нулевое сопротивление таким эликсирам. Наоборот, они даже сильнее на них действуют. Ни за что бы не догадался. Покачал головой Морозов. Никто и не догадывался, пока Лазарус Гнилой не перепутал склянки, когда на него напали прямо в лаборатории. Напавший скончался от инфаркта, кровь резко в область малого таза отлила. Его так и хоронили с торчащим ха. КХМ, такие дела. Ладно, пойду попробую чего сварить, но за результат не ручаюсь. Пообещал Митрофан и ушел в катакомбы. Там у него была обустроена лаборатория подальше от всех. В первую очередь, от вездесущих мальчишек, что умудрялись забраться даже в арсенал. Благо, их вовремя выловили, а то они уже пострелять собирались. Прямо там, я же взял грузовик, 40 скелетов и поехал в Питер. Тайное крыло казематов немного выступало в Неву, поэтому моя дерзкая идея заключалась в том, чтобы пройти по дну костяном куполе, раскопать дно до самой стены, проделать дыру, умыкнуть узника и тем же путем уйти. Что делать с возможной охраной, придется думать по ходу дела. Внезапный патруль никто не отменял. Стартовой точкой я выбрал Васильевский остров. Нагло припарковавшись прямо возле стрелки, начал подготавливаться к погружению. Великое автоограбление в Санкт-Петербурге началось. Глава 24. Колокол для погружения я сделал уже стоя по колено в воде. Подопечные успели натаскать со дна камней для балласта, поэтому с погружением проблем не возникло. Холодные речные воды приняли нас в свои влажные объятия, одно поприветствовало слоем грязи, в котором мы утонули по меньшей мере, по щиколотку. Чем мне нравится этот город, так это тем, что любое чудачество будет воспринято окружающими как должное. Разумеется, если оно не окружающих не задевает, так и мое желание погулять по дну, немногие прохожие восприняли как само собой разумеющееся. Подумаешь, тут каждый день некроманты в Неве купаются. Пара человек даже пожелали удачного заплыва. Душевные люди, хоть и на торчков похожи. Когда мы достигли дна, снизу, к сожалению, не постучали. Да и как достучишься через толстый слой ила? Пока шли, попутно, дополнил свой отряд парочкой скелетов. Тот факт, что они были фрагментированы и в пакетах, меня ничуть не смутил. На текущем уровне силы можно и вовсе комбинировать разные части тел без потери боеспособности. В разумных пределах, разумеется, руки взрослого скелета на детском костяке скорее будут мешать, чем помогать. Единственное, о чем я пожалел в ту прогулку, так это то, что не умел делать прозрачные кости. Очень уж хотелось посмотреть на подводный мир. Тот факт, что вода мутная, да еще и небо стемнело, меня в тот момент заботило в последнюю очередь. Хотелось посмотреть не только на поднятую со дна муть, да редкий мусор, иногда попадался под ногами, что, впрочем, не мешало продвигаться к цели. Достигнув берега у Петропавловской крепости, пришлось отправлять наверх скелета для рекогносцировки. На пустые раскопки времени терять не хотелось. Скелету пришлось выныривать трижды, прежде чем мы вышли туда, куда было надо. А потом мои неживые помощники занялись любимым делом – копкой земли. Лишний грунт пришлось выбрасывать через импровизированный шлюз. Но даже так, дело шло достаточно быстро. Скелеты даже выкопали кессон, чтобы тюрьму не затопило слишком быстро. А потом дело пошло на секунды. Вышли мы очень удачно, на самый край камеры с безумцем, которого не особо церемонясь скрутили и с кляпом во рту утащили под купол. Проблемы начались, когда последний скелет уже нырнул в дыру и скрылся из виду. То ли тюремщик попался особенно ответственный, то ли у них так было принято, но от ночного обхода никто не отлынивал, поэтому пропажу подопечного обнаружили практически сразу. Зазвучала тревога, поэтому мне пришлось переходить к плану Ш. Надеюсь, вам не надо расшифровать, что эта буква значит. Подводный колокол пришлось трансформировать в подобие субмарины. Так нас быстрее снесло течением в залив. А вот там уже пришлось рулить к берегу. На Ваську путь был заказан, поэтому ближайшей подходящей точкой была Стрельна. Туда и отправились, плывя до самого утра. Вышли на берег, как и сказочные богатыри, скелеты все в тени и водорослях, да и нашей капсуле неглубокого погружения тоже досталось. Чтобы не испачкаться, пришлось поизгаляться при ее развеивании, но оно того стоило. Загрузившись в тот же грузовик, мы отбыли прямиком в лагерь при аномалии. Во-первых, мне не сказали, где лучше прятать узника, а во-вторых, я немного надеялся на помощь Фомы. Все же он был довольно могучим телепатом, пусть и не человеком. Тем более, что наши специалисты так и не смогли ни помочь бедолаге, ни извлечь информацию из памяти безумца. В лагере нас встретила идиллическая картина. Гниль прогуливался с Викторией под ручку и частью жестами, частью тремя словами что-то ей рассказывал. «Пожри меня, гниль», — обрадованно заявил он, когда увидел, что я вылез из кабины. «И тебе поздорову. Как тебе супружеская жизнь? Меня пожри», — довольно заявил енот. Похоже, его все устраивало. Только последнее предложение меня не очень вдохновило, поэтому я переключил внимание на Флавию. Хомячиха буквально светилась счастьем, поэтому я даже спрашивать ничего не стал. Просто отпустил парочку гулять дальше, а сам отправился на поиски Фоменко. Старый телепат обнаружился ровно там, где и ожидалось, в деревне Хомяков. Сперва он долго не соглашался идти, а когда я пригрозил, что иначе его отнесут, согласился и пошел сам. Бывшего узника расположили в одном из складов. Тихий, спокойный мужчина отрешенно смотрел в одну точку и не реагировал на внешние раздражители. При этом он выполнял простейшие команды, вроде сесть или встать. Меня насторожил уже этот момент. Худшие опасения подтвердил старый телепат. Пленного основательно обработали, практически стерев ему личности и удалив большую часть воспоминаний. В первую очередь те, что относились к бывшему императору. Из головы мужчины исчезли вообще все упоминания о его существовании, будто бы и не было такого человека. С ним довольно долго работали. Я вижу следы как минимум троих магов и довольно сильный ментальный блок. А что может быть под блоком? Все что угодно. Воспоминания, личностные основы, даже ловушка для другого менталиста. Ловушка? Да. Ослабленный взломом блока маг разума может пропустить атаку, но такое могут сделать только очень сильные маги, как ты, например, как я, например, кивнул хомяк без ложной скромности. Тогда взламывай, я в тебя верю, ободряюще улыбнулся я Фоме. Старый хомяк совершенно по-человечески зыркнул на меня и приступил к работе. Через некоторое время он вернулся в реальности и без слов полез уже в мою голову. Перед глазами замелькали быстро сменяющие друг друга картинки. Вот над пленным склонился мужчина в армейской форме. Лицо его было видно нечетко, как, впрочем, и все остальное. Взгляд мужчины был затуманен. Очевидно, это был один из менталистов. Образ мага сменился на другого. Этого было видно уже чуть более четко, но все равно, единственное, что его выдавало, так это впечатляющего размера нос. Снова смена кадра, обстановка больше напоминала чье-то поместье, да и лицо покойного Воробьева было видно отлично. Ну и напоследок, небольшой видеоролик, как сказали бы сейчас, в радужном разломе скрываются двое мужчин. В одном из них можно узнать бывшего императора, а вот лица второго видно не было, только печатку на пальце с капибарой на гербе. Уже в самом конце, когда смотревший повернул голову, его взгляд выхватил еще одного человека. Его лицо было скрыто тенью, да и перстня видно не было. Различить удалось только профиль. И я знаю, кому он принадлежит. Закончив передавать мне картинки, Фомченко тяжело осел на ящик. А теперь, князь, я бы не прочь воспользоваться твоим предложением. Оказывается, староват я для таких воздействий. Ты узнал, что хотел. В общем-то да, это все, что удалось найти. Все, мозг этого человека умирает. Чудо, что вообще удалось выловить хоть что-то. Еще пара дней, и все. А теперь, я бы хотел побыстрее оказаться в общине. Конечно, сейчас придут носильщики. Я не мудрствуя дернул пару ближайших зомби через магическую связь и приказал им отнести старика вместе с пустым ящиком, на котором он сидел. Фома, не будь дураком, уселся поудобнее и с видом падишаха отбыл домой. Я же призадумался. То, что к исчезновению самодержца был причастен Распутин, я знал и так. Мой род и сейчас некоторые обвиняют в этом. А вот, тот факт, что в тот момент там был еще и Шуйский, наводило на определенные мысли. Уж не струсил ли Владимир Никанорович и не последовал за государем, как должен был? Напрямую не спросишь, да хоть и так, не ответит же. Мало кто может признаться в собственной слабости. Глава сильнейшего рода так и вовсе не имеет на это права. Нельзя проявлять слабости мне. Не тогда, когда род только-только начал восставать из могилы, в которую его загнали враги. Кстати о них, пока возился с заключенным, не заметил, как время перевалило за обед. Еще немного, и пора будет ехать навстречу. А я мало того, что не одет, так еще и илом пропах так, что глаза режет. Пришлось все бросать и мчаться в особняк, благо шарик позволял перемещаться очень быстро. Чуть медленнее, чем телепортация, но с ней, в этом мире, как и с полетами, было все сложно. В моем прошлом мире, с ней тоже все было не так уж просто. Нужен был особый талант. Мало того, кроме его наличия важна была еще и его сила. Какой толк вкладываться в специалиста, который может переместиться на пару метров, да даже на пару километров, тоже считалось недостаточным. Лишь единицы могли забросить несколько разумных за пару сотен километров. Как правило, это были диверсанты, реже курьеры, когда требовалось срочно отправить послание. Интернет почему-то там не изобрели. Даже электрического телеграфа не было, как и самого электричества. Магические молнии не в счет. Наскоро приведя себя в порядок, я отправился навстречу. Голову незадачливой убийцы решил прихватить с собой. Мне она, по большому счету, не так уж и нужна, а боевых эликсиров Митрофан сделать еще не успел. У него вообще возник затык с эссенцией жизни. Она никак не хотела взаимодействовать с его варевом. Поскольку я в алхимии был не силенный максимум, что мог из этой области сварить самогон. Не то чтобы стоило гордиться подобным умением, но это лучше, чем ничего. Ресторан, как обычно, поражал своими роскошными интерьерами и ценами в меню. Впрочем, здешняя кухня вполне соответствовала высокому званию лучшего ресторана Петербурга. На часах было без 6:02, когда я переступил порог заведения. Как голодный коршун, ко мне метнулся распорядитель, но увидев перстень, на ходу натянул дежурную улыбку на лицо и даже проводил до столика у окна. Удивительно, но моего визави не было на месте, и это можно было принять как оскорбление, ведь приглашающей стороной был как раз таки господин Миядзаки. Поэтому я смог потребовать сменить место посадки, с этого места было невозможно наблюдать за входом. Впрочем, я успел только поставить чемоданчик возле кресла, когда услышал за спиной удивленный возглас Витаманта. «Господин Распутин, вы пришли раньше меня. Прошу простить за опоздание, извозчик слишком увлекся экскурсией и не успел привести меня вовремя». Довольно искренне извинился Бугай. «Видимо, принял вас за очередного туриста и решил немного подзаработать». Понимающе кивнул я и предложил садиться. Витамант на долю секунды замер, но заметив, что я уже сажусь, едва кивнул и сел за стол сам. «Предлагаю сперва насладиться талантами поваров. После стольких лестных отзывов, я просто не могу уехать, не поужинав здесь хоть раз». Бугай решил начать с обычной светской болтовни. Пришлось поддержать разговор про местные достопримечательности, непредсказуемую погоду и особенности русского менталитета. Ненадолго прервались на еду, я заказал телятину с овощами, а Тайта сделал свой выбор в пользу борща. Наевшись, я решил не откладывать животрепещущий вопрос в долгий ящик и спросил прямо, что ваша организация хочет от меня. Сидевший до этого расслабленно, Витамант мгновенно напрягся. «Небесный отец от вас ничего не желает», — уклончиво заявил Бугай. «Если есть отец, значит есть и мать», — решил блеснуть эрудицией я. «Мы не можем говорить об этом непосвященным», — немного смутился Бугай, напрягшись еще больше. «Что поделать», — я развел руками и подвинул ногой кейс в сторону собеседника. «То, зачем ты приехал, в чемодане? Позвольте, я проверю», — недоверчиво спросил Витамант. «Проверьте». Барски разрешил я и стал смотреть за действиями Бугая. Тот достал из-за пазухи какой-то артефакт, приложил его к стенке и удовлетворенно кивнул. «Сестра спит, и вы вот так просто отдаете ее мне? Ну а зачем она мне? Нежить из нее не сделать, а драться с тобой мне лень, так что забирай. Надеюсь, больше никто из ваших больше не будет на меня нападать». Витамант с минуту внимательно смотрел на меня, а потом вдруг начал говорить не своим голосом. У него даже осанка поменялась. «Впервые вижу, чтобы Жизнюк еще и медиумом был. Я услышал твою просьбу, некромант. В течение земного года мои дети не будут досаждать тебе. Слово небесного отца». Едва трансляция завершилась, из Миядзаки будто вытащили стержень. Он обмяк, желешкой развалившись в кресле. «Если бы я собирался атаковать, лучшего момента уже не было. На счастье культиста, я еще не забыл, что такое честь, поэтому бить не стал. Даже проклятие не навесил, хотя очень хотелось отправить его в уборную да подольше. Просто из вредности. Некромант я или светлый паладин из детских сказок? Те, что были в реальности, добротой и человеколюбием не отличались. Скорее наоборот, они с радостью жгли, убивали и насиловали всех, кто не исповедовал их религию. Через минуту господин Миядзаки начал приходить в себя. При этом он смотрел на меня едва ли не как на кумира. Еще бы, сам небесный отец снизошел до простого гайдзина, еще и слово ему дал. В представлениях гордого островитянина такого не могло быть в принципе. Исключение могло быть разве что слово, данное владыке другой страны или равному. Пребывавший под впечатлением от собственной догадки, витамант не успел вовремя среагировать на последующие события, и мне пришлось его прикрыть щитом. А все потому, что на улице раздался взрыв такой силы, что осколки разбитых окон полетели по залу не хуже шрапнели. Выяснять, кто виноват, опять не было времени. Ресторан наполнился криками паники, стонами боли и крепкими ругательствами. Я аж заслушался. Один благообразный с виду господин, не дать не взять профессор из академии, костерил неизвестных так, как и в порту иной раз не услышишь. Сразу видно, филолог, уважительно подумалось мне. После первого взрыва последовал второй, еще более мощный, и гораздо ближе к стене, на нас посыпались элементы облицовки, а шикарнейшая хрустальная люстра, висевшая до этого по центру зала, мало того, что осыпала всех дополнительным дождем осколков, так еще и решила сорваться вниз. Все бы ничего, только в зоне поражения оказались и мы с Жизнюком. Я оброс доспехом, а Миядзаки применил боевую трансформацию. Судя по скорости роста, он был очень опытным бойцом. Для примера, тот говнистый мажорик раздувался в 3 раза медленнее. Люстру мы приняли на плечи Аки-2 Атланта. Что характерно, перекоса не было, рост у нас оказался одинаковым. Дождавшись, когда зазевавшаяся официантка выйдет из зоны поражения, на счет 3 бросили ношу на пол. Японец уже тактично ушел, не забыв чемоданчик, а я остался посмотреть, что же такое взорвалось, пока не налетели жандармы и все не оцепили. Первое, что бросилось в глаза, воронки от взрывов были, а следов от копоти нет. Похоже, взрывы были магическими, что наводило на определенные подозрения. Сперва неправильные гербы, теперь магические взрывы. Я видел, что стало с теми, кто сел за тот столик, который был предназначен нам. Помотав головой, отгоняя картинки, подкинутые излишне разыгравшимся воображением, я решил уходить. Тем более, что уже было слышно, как завывают сирены. Оказалось, что это были кареты скорой помощи. Силовые ведомства уже успели прибыть. Прямо на моих глазах на огромной скорости примчались автобусы спецподразделения, в последний момент затормозившие метров за 10 от меня. Высыпавшие из них бойцы заняли позиции и направили оружие в мою сторону. Вот это поворот, тихо заметил я, когда солдаты почти синхронно передернули затворы винтовок. Аркадий Распутин, вы обвиняетесь в организации теракта. Без резких движений ложитесь на землю и руки за голову, прокричал в мегафон офицер. Глава 25. Офицер, вам жизнь не дорога, делайте такое предложение имперскому князю, я ведь и воспротивиться могу, согласно уложению о дворянстве. У меня приказ, чуть менее уверенным тоном ответил мегафон. Понимает ведь, шельма, что я тут всех положу и тут же подниму. Ровно поэтому он не отдавал приказа брать меня силой. Вернее, попытаться это сделать, потому что это было равносильно прямому нападению, со всеми вытекающими, разлетающимися и разбрызгивающимися. Вы не хуже меня знаете, что высшего дворянина может арестовать только тайная канцелярия. Вы к ней отношения не имеете, поэтому я требую, чтобы вы прекратили этот маскарад и занялись поиском настоящих преступников. Как один из свидетелей, я вам ответственно заявляю, что это было покушение на мою жизнь. Разберемся, свидетель вы или нет. А сейчас, я вынужден отдать приказ о вашем силовом задержании. Офицер вполне успешно попытался спрятать страх за злостью. Во всяком случае, тон его голоса снова стал уверенным. Урядник, тебе ребят не жалко? У тебя приказ от какого-то идиота, а они то, за что пострадать должны? Не стоит оскорблять полковника. Взять его. Наконец созрел командир группы. Но тут случилась неожиданность. Нет, небо не разверзлось и даже разлом не открылся. Подчиненные офицера Самодура просто не выполнили приказ. Почему стоим? Вы приказ не слышали? Вперед! Сковать его! В негаторе он не страшнее обычного человека. Урядник начал распаляться еще больше. За своими воплями он не услышал, как один боец тихо ответил. Вот подойди и сам на него негатор нацепи. Сучьи дети, под трибунал пойдете. Раздался крик из автобуса, после чего из него выпрыгнул сам виновник торжества. Офицер был высоким, худым и с поистине орлиным носом. Дерганой походкой он подошел ко мне и протянул кандалы негатора. «Сам наденешь, или мне помочь? Ты мне сперва скажи, кому ты служишь, урядник?» «Государю-императору, конечно». «Что за глупый вопрос? А мне кажется, что нет», — ответил ему я, резко выхватил кандалы и захлопнул их на руках урядника, прежде чем он успел что-либо сделать. Вскинувшие было оружие бойцы спецназа тут же расслабились и поставили винтовки на предохранители. «Измена! Казнить изменников!» — завопил офицер, но заткнулся после тычка под дых. «Браво, князь! Взяли такого высокопоставленного преступника с поличным». Ликвидатор соизволил наконец скинуть невидимость и сейчас мерно хлопал в ладоши. «Не может быть! Это какая-то ошибка! Этот человек устроил взрыв! У меня приказ!» — затараторил теперь уже бывший офицер. «Просто так тайная канцелярия обвинениями не разбрасывается. Я ожидал увидеть вас чуточку раньше». Вернул я шпильку отправителю. «Прошу простить меня, не смог удержаться и не посмотреть на это представление. Вы так ловко его задержали, не подумываете сменить место работы? Нам бы пригодился такой способный оперативник. В ближайшее время менять место работы я не собирался, но за предложение спасибо. С этим то что делать?» Я показал на окончательно сникшего пленника. Он уже осознал, что вляпался, но еще на что-то надеялся. Возможно, на эфемерную помощь неизвестного покровителя. Почему-то вера в чудо в человеках неистребима. Особенно, в то, что за тебя заступится тот, кто попросту поимел. Во всех смыслах этого слова. «Забирайте его, отвезете на третий причал», — скомандовал левидатор бойцам спецназа, которые до этого целились в меня. Сноровисто подхватив бывшего командира, они загрузились в автобусы и так же как приехали, так же оперативно уехали. «Что за третий пирс?» Мне никто не сказал, несмотря на все выразительные взгляды, а сам спрашивать я не стал. «Некоторые вещи лучше не знать. Прогуляемся?» — предложил мне собеседник. «Отчего бы и нет, лишних ушей не бойтесь», — спросил я, на что мужчина в маске покачал головой и достал из кармана небольшую коробочку, размером не более спичечного коробка. От нее расшлась волна магии, образовавшей вокруг нас купол. Все звуки снаружи мгновенно отсекло, да и видимость была слегка искажена рябью. Если кто-то умеет читать по губам, то его ждет фиаско. «Какой замечательный артефакт! Я тоже такой хочу, а лучше два. Так, вас устроит, князь?» — с легкой издевкой спросил ликвидатор. «Более чем. Знаете, после того, как в очередной раз едва не стал мертвецом, немного беспокоишься за свою безопасность». «Вот как? Я думал, что целью были не вы», — удивился ликвидатор. «Возможно, что и не я, а Миядзаки. Официант не просто так настаивал, чтобы мы заняли столик возле окна. Это довольно интересная информация. Я полагаю, вы не просто так осматривали места взрывов. Хотелось бы узнать мнение непрофессионала». «Как пожелаете. Взрывы были магическими, следов копоти на стенах нет и взрывчаткой не пахнет. Работал, вероятно, маг огня или кто-то смежный с ним. Изначальной целью был или я, или японец. В пользу последнего, можно подвести тот факт, что островитянина намеренно заставили опоздать на встречу. Мне продолжать? Опоздать на встречу на таком уровне — это весьма тяжкое оскорбление», — кивнул человек в маске. «Но мне интересно, какие выводы вы из этого сделали. Все намекает на шуйских, но мне кажется, их настойчиво пытаются подставить. До этого было нападение псевдогвардейцев. Тем не менее, урядник именно на них и работал. Приказ о пленении поступил от их связного. Тогда я ничего не понимаю. Для рогатых это слишком сложно, проще натравить гвардейцев без этих экивоков. Ну или кто-то внедрился в их рот настолько глубоко, что способен дергать даже за такие ниточки. То есть вы уверены, что это не шуйские? Уверенным может быть только безумец. Вы знали, что у вашего узника едва не стерли память? Представьте себе, не знал. Он проходил по другому отделу», — покачал головой ликвидатор. «Будете знать». Первым в его голове покопался покойный Воробьев. «Вот значит как. И что еще удалось выяснить?» «Двое следующих менталистов только усугубили состояние, но кое-что удалось выяснить. Император ушел в радужный разлом с Распутиным добровольно, а вот Владимир Никанорович решил остаться. Как вам такие новости? Вы можете это подтвердить?» «Увы, нет. Пленный стремительно умирает, а специалист, который с ним работал, скажем так, не тот, кого стоит привлекать к суду в качестве свидетеля. В таком случае, князь, это всего лишь ваши слова, но я учту это. задумчиво кивнул представитель тайной канцелярии. «Своими выводами вы, конечно, не поделитесь. Я скорее констатировал факт, чем задавал вопрос, разумеется. И, напоследок, готовьтесь, враги ближе, чем вы думали. Благодарю за совет, я найду чем их удивить. Надеюсь на это. До свидания», — сказал ликвидатор, прежде чем исчезнуть. «Вот это сходил навстречу». Покачал головой я и пошел к машине. Хотелось развеяться, пойти в бар, напиться, подцепить девицу на ночь, проснуться утром с гудящей головой и пустым кошельком. Но, нельзя. Во всяком случае теперь, то, что дозволено обычному аресту, нельзя главе рода. Пока шагал, пораскинул мозгами и понял, что на этот раз порывы молодготела сдерживать нельзя. Во всяком случае прибухнуть и подраться мне надо обязательно. Вопросы сексуальной рекреации придется решать чуть позже, и единственным местом, где я мог себе это позволить, выпить и подраться, разумеется, был клуб «Северное сияние». Одной милой особенностью этого заведения было то, что его посетители могли сохранить инкогнито, в определенной мере, разумеется. На лицо каждого накладывалась зачарованная полумаска, надежно скрывавшая личность владельца. При их создании тоже не обошлось без кодекса, так полагаю, иллюзии или чего-то близкого. Пока ты во всеуслышание не заявишь о том, кто ты, о режиме инкогнито можно было не беспокоиться. В основном это место посещала различная молодежь и не только из аристократов. В общем, некий аналог интернета, только с живым общением. Вход, вернее входы в клуб были в подземных переходах, поэтому понять, кто идет просто по своим делам, а кто внутрь, понять было не так уж и просто. Ведь входные группы тоже были прикрыты иллюзией, причем весьма сложной. Если человек не знал или не хотел попасть в заведение, то он даже вход не мог увидеть. Очень тонкая и точечная работа с разумом. Темный зал встретил грохотом ритмичной музыки, разноцветными вспышками фонарей и толпой извивающихся тел. Идеально. Но какая же мерзость. Вид танцующих напоминал шевеление опарышей в гниющем зомби и желание присоединиться к ним. Я предпочитаю работать с чистыми материалами, костями. Но если уж и делать зомби, то не доводить их до состояния труп обыкновенный, разлагающийся. Считайте меня брезгливым, но это так. С детства испытывал отвращение от вида копошащихся червей. Дерганные движения танцующих только усиливали впечатление. За спиной раздался чарующий женский голос. «Вам тоже не нравится толпа танцующих? Скорее я испытываю отвращение при взгляде на них. Отлично вас понимаю. Может, пройдем в бар? Разве здесь есть достойная выпивка? Позвольте вас удивить, я знаю как минимум три вполне достойных коктейля». Заинтриговали. «Пожалуй, я рискну довериться вашему выбору». Я галантно подставил руку девушке в полумаске лисицы и сопроводил ее в бар. В царстве стаканов было гораздо тише. Музыка не била молотом по ушам, да и публика выглядела более приличной. «Василь, смешай мне бриз, а этому господину летнюю ночь», — барственно попросила незнакомка. «Василь?» — спросил я, когда бармен отошел за ингредиентами. Девушка повела плечами и склонила голову на бок. «Да, я привыкла называть его так, тут же нет имен, не обращаться же к нему. Эй ты или человек?» «Резонно», — хмыкнул я. «Василь, ну надо же, придумала. Пара стаканов появилась пред нами как по волшебству». Я с подозрением посмотрел на причудливые разводы синего и зеленого, плававшие в стакане. Видя мое замешательство, незнакомка со смехом наклонилась к моему стакану и немного отпила. «Надеюсь, вы не попросите заменить трубочку после моей шалости. Я подумаю над этим», — серьезно ответил я и пригубил напиток сам. Совершенно по-варварски, через край. Кисленько, сладенько и освежающе. При этом никакого алкоголя, удивительно, но мне понравилось. Присосавшись к стакану, разом выдул половину и со стуком поставил его на стойку. «А во, да вы бунтарь», — восхитилась лисичка. «Правила созданы, чтобы их нарушать, не так ли, Мария?» — раздался мужской голос справа. Пришлось повернуть голову в ту сторону, чтобы увидеть парня в маске волка. Его сопровождали двое в масках зайцев. К слову, моя маска была гладкой, как у ликвидатора. По какому принципу они выдавались, я не знаю, но для меня ее искали довольно долго. «Исчезни, Паша, здесь я свободна и могу делать все, что хочу», — эмоционально ответила лисичка. «Ты не можешь быть свободна, Мария, ты моя, и только я решаю, что тебе можно, а что нет. Пошли отсюда, немедленно», — злобно заявил волк, хватая девушку за руку. Пришлось вмешаться. Я перехватил руку хама. «Молодой человек, к крепостное право отменили уже как не одно столетие. Девушка сама вправе решать, где ей быть и с кем. А ты кто такой? Мария моя невеста. Рад за вас, только она вам еще даже не жена, чтобы решать за нее. Да кто ты такой, леший, тебя побери, разберитесь с ним. А ты, пойдешь со мной. Диспозиция сменилась. Волк выдернул руку из моего хвата и, воспользовавшись тем, что на меня попрели зайцы, схватил и потащил таки лисичку в сторону выхода. Забавная ситуация, похожая на розыгрыш или развод на дурачка, выходила на новый уровень. Впрочем, плевать. Даже если они заодно и эта постановка с целью стрясти потом с меня компенсацию, я все равно в ней поучаствую. Потому что, весело, зайцы были настроены решительно, поэтому один из пунктов плана грозился быть выполненным. Раз уж напиться не удалось, то почему бы не подраться? Первому противнику без особых затей двинул под дых. Не ожидавший подобной прыти, он согнулся от боли. Зато второй технично попытался со спины. Не дал ему это сделать, сделав неожиданную подножку. От нее противник умудрился увернуться, но, главное, потерял импульс и вынужден был восстанавливать равновесие. Воспользовавшись его заминкой, врезал ему пару раз по почкам и был вынужден уворачиваться от размашистого удара другого противника. Он на удивление быстро справился с последствиями удара, что говорило о какой-никакой, о подготовке. Однако, судя по удару, тренировали его крестьяне. Никак иначе я такой вахлочный замах объяснить не мог. Поднырнув под широко махнувшей рукой, двинул кулаком прямо в подмышку, а потом еще и по почкам сзади, добавил, когда противник провалился. Все это время волк тащил верещащую лисичку к выходу. Охрана заведения, если таковая и была, на нас никак не реагировала, что несколько удивляло. Пришлось вырубать бодигардов точечными ударами в основание затылка. Пока я с ними как следует разомнусь, девушку успеют утащить и кто знает, сколько еще зайцев будут ждать снаружи. Парочку я нагнал практически возле выхода. «Не так быстро, браток, я с тобой не договорил», — заявил я, дернув волка за руку. Тот ожидаемо развернулся в мою сторону и только успел открыть рот, как получил кулаком прямо в нос. Брызнула кровь, хам схватился за лицо, причитая что-то вроде, что я ему нос сломал. Может и сломал, нечего было на меня помощников натравлять. Тут сценарий явно пошел не по плану, потому что девушка сперва зависла на пару мгновений, а потом бросилась утешать жениха. При этом она умудрялась ругать меня за то, что я его покалечил. «Совет вам, да любовь, зверята!» Я отсоютовал им рукой и вернулся за стойку, допивать летнюю ночь. «В конце-то концов, я за него заплатил. И часто у вас так, Василь?» Поинтересовался я у бармена, невозмутимо протиравшего стаканы. «Можно вы не будете меня так называть?» «Господин, можно. А как тогда к тебе обращаться?» «Лучше говорить второй». Бармен показал на едва заметный в полумраке бейджик с цифрой 2. «Как скажешь, второй. Так что по поводу моего вопроса, вы первый, кто решил этот вопрос так. Прочие обычно уходили, поэтому я не знаю, что было дальше. Как любопытно. У тебя водка есть?» «Есть. Плесни пару стаканов. Хочу с этими парнями поговорить». Я наклонился к так и валявшимся зайцам и привел их в чувство. «Зайцы, водку будете?» «Будем». Синхронно ответили бодигарды и кряхтя начали вставать. «Ох, хорошо-то как!» — крякнул первый. «Ага, ну и здорово же ты нас отделал. А эти что, ушли?» Второй крепыш кивнул головой в сторону выхода. «Ушли, не держать же их. Паша, правда, со сломанным носом остался. Ха-ха, так ему и надо», — возразил первый. «Говорил я ему, пора завязывать. Нарвешься. А Машка, дура, все подзуживала. Давай продолжать. Отлично же получается. А что получалось то? Да, мы бы тебя задержали, пока они на улицу не выйдут, а там тебя уже ждали бы с ряженым жандармом. А дальше он типа взятку возьмет и отпустит. Мы всей схемы не знаем. Занятно. А почему мне рассказали? Так ты, Паше, нос сломал. Можно сказать, нашу мечту выполнил. Мы ему должны были за одно дело. А как расплатились? Он долг не принял и этой ерундой заставил заниматься. Почему вы сами к жандармам не пошли, спрашивать не буду, и так понятно, но за предупреждение спасибо. Да это тебе спасибо, что мордашку Паше поправил. Твое здоровье. Зайцы подняли стопки. Пришлось чокнуться. Залпом допив коктейль, я пошел к выходу, заранее готовясь к встрече с липовым городовым. Каково было мое удивление, когда я встретил совсем не его. Глава 26. «Андрей Александрович, какая неожиданная встреча!» — поприветствовал я лейтенанта Витязи. «О, Аркадий, а вы какими судьбами здесь?» — в свою очередь удивился Мельник. «В клуб ходил. Мне стало немного стыдно. Вроде уже взрослый мальчик, а такое ощущение, что оправдываюсь. Пришлось даже отвесить себе мысленную оплеуху. Вроде помогло, но все равно что-то было не так. Видимо, коктейль был с сюрпризом. Либо отложенного действия, либо просто на меня не подействовал должным образом. Большая часть отравы плохо действует на некромантов. Мы настолько пропитаны смертью, что вырабатываем иммунитет ко всякому. Трупные яды, например, игнорируем напрочь. Клуб», — мечтательно заметил граф. «Когда я в последний раз был в подобном заведении, наверное, еще во времена учебки». «Да, славные были времена». Лицо Витязя приняло мечтательный вид. Видно, что ему было что вспомнить. Впрочем, предавался ностальгии он не так уж долго. Похоже, его отряд стоял тут не так просто. «Князь, тут скоро станет опасно. Я не хотел бы, чтобы вы постро...» «Беру свои слова обратно. Лейтенант хотел отправить меня подальше, но увидев в боевом облачении, тут же передумал. А во, сколько прошло, месяц, два. В прошлый раз вы щеголяли одним нагрудником. Все меняется, граф, и мы в том числе. Будет опасно, говорите, если вы поможете, то чуть менее. Но, я не настаиваю, зря. Рябина на коньяке очень недурственная штука», — пошутил я, вызвав улыбку не только у Андрея Александровича, но и у его бойцов. «В таком случае вставайте на левый фланг, твари пойдут с востока, плотно. Наша задача их удержать и не допустить к гражданским». Мельник провел эдакий брифинг сразу всем, и мне, и своим бойцам. Витязи, стоявшие до этого в расслабленных позах, подобрались и выстроились редкой цепью на всю ширину улицы. Заняв позицию, я только сейчас обратил внимание, что вокруг нет прохожих, да и автотранспорт, обычно в изобилии снующий туда-сюда, тоже отсутствовал. Это что же такое открылось, что случился настолько массовый прорыв? Домен, сравнимый с цитаделью Инферно, долго размышлять мне не пришлось, твари повалили резко и очень плотно. Среди шевелящейся массы, сплошным ковром покрывшим улицу, я успел разглядеть оскаленные пасти с четырьмя выдающимися вперед зубищами. На нас шел вал измененных крыс, в этом не было никаких сомнений. Полуметровые, тхолки, твари были очень опасными противниками, в первую очередь, из-за своего количества. Благо, мне было чем их встретить. Пара мощных забросов, пригодились уроки Митрофана, и улицу перед нами затянуло ядовитым дымом. Ну а дальше все как обычно. Крысюки вбегали в облако, умирали, восставали и набрасывались на своих бывших товарок. Через такой заслон прорывались единичные особи, которых без особых хлопот уничтожали витязи. Прошло минут 20, прежде чем поток грызунов иссяк. К тому времени облако отравы успело почти полностью развеяться, да и мои маленькие помощники несколько поизносились и не так эффективно выполняли роль заслона. Поэтому в конце пришлось размяться всем, в том числе и мне, а то пока стояли, ребята успели заскучать. Некоторые даже в шутку попеняли мне, что забрал всю славу себе. В то же время, я ощутил волну благодарности с их стороны. Нет, они, конечно же, сдержали бы волну, но выложились бы при этом на полную. В отряде было как минимум два огневика и воздушник. Втроем они бы зажарили тут все до хрустящей корочки. Валялись бы потом овощами, но это детали. А так, все были свежи, бодрые и рвались в бой. Не успел лейтенант отрапортовать об успешном отражении волны, как ему пришло предписание отправиться на соседнюю улицу. Тамошний отряд не справлялся. То ли там крысюков было больше, то ли бойцы послабее. Факт был в том, что в обороне получилась дыра и ее следовало заткнуть как можно скорее. «Князь, вы и так помогли нам сверх любых ожиданий, но не могли бы вы помочь нам еще немного?» «Не вопрос, куда воевать надо, а то я тут даже не размялся толком. Тут недалеко, у соседей случился прорыв, надо перехватить стаю. Тогда чего стоим? Пошли скорее!» Поторопил я витязя и едва ли не в припрыжку побежал в указанном направлении. «Мда, если у нас, благодаря помощи одного некроманта, все было прекрасно, то здесь я наблюдал, как серый вал догрызал остатки обороны. Буквально догрызал, тут был сильный геомант, настроивший натуральные редуты из асфальта, которые очень пришлись грызунам по вкусу. Несмотря на все усилия защитников, маг земли валялся с истощением, поголовье монстров уменьшалось гораздо медленнее, чем прибывали новые особи, поэтому часть стаи решила продолжить путь. На свою беду, они встретили меня и нет, не газ, костяной чистокол. Выкладываться как геомант я не собирался, мало ли вдруг война, а я уставший. поэтому использовал более привычные и экономичные методы умерщвления живого. Часть пик сдерживали напор стаи, часть выстреливали вперед, насаживая сразу по несколько особей за раз. Когда набралось достаточное количество трупов, сделал массовое поднятие. Вал мертвечины, валявшийся до этого без дела, накатил на вал еще живых сородичей, и началась битва. Нет, битва. Писк стоял такой, что уши закладывало, до этого грызуны шли в атаку молча. Видимо, их настолько возмутил демарш сородичей. Витязи, сидевшие в обороне, облегченно выдохнули, когда напор на них ослаб. Даже огрызаться стали более активно, что, на общем фоне не слишком-то выделялось. Зомби истребляли крыс гораздо эффективнее, но капля камень точит. Заодно и отряд мельника подтянулся к всеобщему веселью. После зачистки участка, я решил, что, нечего пропадать добру и нагружать дворников лишней работой, поэтому поднял всех более-менее целых крыс. Пока возился, командиры отрядов успели побрататься, у соседей им оказался геомант, и на пару хмурились над тактическим планшетом. «Господа, Аркадий, подойди, лучше я совершу небольшое нарушение устава ордена, чем допущу лишние смерти», — позвал меня Андрей. «Незаметно для нас самих, мы уже перешли на «ты». Совместный бой сближает людей лучше всякого секса, ответственно заявляю. Небольшие отступления ради высшей парадигмы допустимы», — пробасил земник. «Мусаев Алихан Григорьевич, Кодекс Земли», — представился еще один лейтенант Витязи. «Мусаев, из тех самых», — усмехнулся горячий кавказский мужчина. «Я четвертый сын. Мне даже титула никакого не полагается. Вот и пошел в Витязи. Достойное решение», — кивнул я. «И как минимум личное дворянство можно заслужить. Зато и служим. Ну и людей защищаем немножечко. Да, Андрей, а я что? Защищаем, конечно», — отозвался граф, не отрываясь от планшета. Я тоже заглянул в него и нахмурился. Карта Петербурга пестрела красными точками. Местами они были совсем крошечными, даже не накрывая улицу целиком. В других они охватывали области в квартал или два. Но совсем беда была в одном месте, огромное пятно расползлось на целый городской район. В нем мигала черная точка, практически возле центра Кляксы. Это, я так понимаю, проблемы по степени важности? Совершенно верно. А черная точка – местоположение планшета. «Господа, мы в заднице», – констатировал я увиденное. «Вы чертовски правы, ваше сиятельство», – шутливо заметил Мусаев. «А он мне уже нравится. Простолюдин из княжеского рода, ну вот совсем не поверю, что титул виконта ему не положен. Скорее уж сам отказался или отец лишил. За острый язык, например, и ее эпицентр совсем рядом», — невозмутимо заметил Андрей Александрович. «Твари прут с той стороны. Вполне очевидно, что там точка прорыва. Меня другое беспокоит, слишком много разломов открылось. Так не бывает. Обычно не больше 6-8 на весь город, а сейчас их больше 50-ков и количество потихоньку растет». Алихан ткнул пальцем в строчку общей сводки, которую я сперва не заметил. «Что-то мне это напоминает», — тихо заметил мельник. «Угу, Саратов», — в тон ему ответил я. «Типун тебе на язык, князь. Где Саратов, а где мы? Тут столица, ее за ногу. Придется сдохнуть, но отстоять. Только попробуй, сдохнешь, подниму и будешь отстаивать дальше. Уф, нет, я лучше поживу пока», — с неожиданно появившимся акцентом заявил Мусаев и рассмеялся. «Да ты не бойся, я тебя не больно оживлю. У тебя вообще ничего болеть не будет больше. Потрясающая перспектива. Можно я обращусь к тебе за этой услугой в старости, если доживешь до нее?» — присоединился к веселью Андрей. Бойцы обоих отрядов смотрели на командиров как на блаженных, но держали свое мнение при себе. Судя по лицам, перспектива переть в пасть тварям, да еще и в компании некроманта, не слишком им понравилась. Впрочем, кто их будет спрашивать? С дисциплиной в ордене все строго. Если старший приказал, то младшему придется подчиняться. Практически как в армии. Так что через 3 минуты мы пошли в сторону эпицентра. Впереди была моя неживая стая, за ней топал я с лейтенантами, ну а тыл прикрывали рядовые бойцы. Шли хорошо, но ровно до первого перекрестка. С двух сторон на нас поперли уже знакомые стаи крысюков-мутантов. Но, в отличие от предыдущих раз, среди этих попадались экземпляры покрупнее. Они были сильнее и гораздо более стойкими. Ядовитый туман брал их с большим трудом, поэтому с ними приходилось расправляться в ручном, так сказать, режиме. Но, были и плюсы, из этих монстров получались отличные бойцы, куда лучше, чем из обычных крысюков. В какой-то момент напор грызунов начал иссякать, пока не прекратился вовсе. На улицу опустилась тревожная тишина. Один из бойцов уронил гранату, пока перекладывал из рюкзака в подсумок. Звук получился едва ли не оглушающим. На него зашикали товарищи, а Мусаев озвучил то, что у всех было на языке. «Сейчас что-то будет, что-то нехорошее. Не каркай, Черномор», — шикнул на него Мельник, назвав по позывному. «А я чё? Я ничего. Тихонько тут в уголочке стою. Готовимся, оно близко», — скомандовал я, скорее полагаясь на предчувствие, чем на что-либо другое. Впереди ощущалась опасность, но было совершенно непонятно, откуда конкретно она исходит. Наугад запустив костяное копье, я проследил за его траекторией. В паре метров от земли оно просто исчезло. «Невидимка!» Только и успел крикнуть я, как события понеслись вскачь. Из невидимости показался крысиный король, трехголовая образина, высотой с автобус. Мало того, мутант был еще и менталистом. Сразу несколько рядовых витязей попали под его контроль. Я даже возле собственного разума ощутил копошение. Те, кто не попал под контроль, тоже были временно выведены из строя. С острейшей головной болью особо не повоюешь. Усиль крысюк нажим, то и до инсульта недалеко. Благо, мое немертвое войско было напрочь лишено разума, а потому иммунно к подобным воздействиям. Они то и первыми пошли в атаку. Тут выяснилось сразу две вещи. Крысиный король был бронирован, и его бывшие подчиненные не могли эту броню прогрызть. Их зубы только снимали тонкую стружку с его шкуры. Даже усиленные версии крысюков не могли нанести сколь-нибудь значимые повреждения. С другой стороны, трехголовый оказался довольно посредственным бойцом, больше полагаясь на мощь разума, чем тела. В целом идея, конечно, рабочая, но надо развиваться более гармонично, чтобы не попадать в подобные ситуации. Армии, чтобы прикрыть своего короля, не было, взятых под контроль витязей я без затей вырубил, а сам по себе, трехголовый мало что мог противопоставить грубой мощи зомби-крыс. Пусть они не могли прокусить шкуру босса, зато их было много, очень много. Облепив короля как муравьи, они непрестанно грызли и кусали гиганта. Не зря я изучал теорию больших чисел, количество может перейти в качество в самый неожиданный момент. Так и гигант, продолжавший атаковать нас психическими волнами, в один момент перестал это делать. Зомби смогли отгрызть уши на всех трех головах. Не знаю как, но это повлияло на способности крысюка кардинально. Мощность атак упала в несколько раз, да и физически король начал сдавать позиции. Разявив пасти, он пронзительно запищал, похоже, надеясь деморализовать нас хотя бы таким способом. Зря он это сделал. Почему, спросите вы? Потому, что крысы висели у них даже на носах. Разумеется, когда открылись такие заманчивые отверстия, они не преминули набиться и туда, благополучно застряв. Тупенькие они у меня, зато старательные. Грызть босса изнутри оказалось куда проще. В глотке не было бронированной шкуры, а была обычная плоть, до которой охоч любой зомби. Ну, а поскольку команда не жрать людей на крыс не распространялась, у зомби случился настоящий пир. За каких-то пару минут они выжрали короля изнутри до его полного издоха. Жаль, энергии не перепало. Даже черных косточек, и тех не было. Обидно, однако. После убийства мегамонстра, мы беспрепятственно проследовали до эпицентра и стали свидетелями прелюбопытной картины. Прямо посреди улицы висели две мерцашки, причем на последнем издыхании. Об этом свидетельствовало то, что они моргали как самые обычные разломы перед схлопыванием. Но даже не это было странным, а две гудящие коробки, стоявшие возле порталов. От них разило всяким, но уже довольно слабо. Когда мы подошли ближе, разломы схлопнулись окончательно, а из коробок потянулся дым, а гудение затихло. Даже магафон начал выравниваться. Неизвестные устройства полностью выработали свой ресурс. Вот и ответ на наш вопрос, господа. Я показал рукой на сгоревшие манки. Если разломы были притянуты этими устройствами, то сколько же их тогда? Полагаю, не меньше пяти десятков, судя по вашей карте. Уже меньше, буркнул Мусаев, сверившись с планшетом. Сколько, Али? Спросил Мельник. Андрей, сколько раз я просил не называть меня Али? Уже два десятка и гаснут потихоньку. Похоже, заряд кончается, кивнул я. Похоже на то. Есть идеи, что это за дрянь? Спросил Андрей, раскурочивая корпус прибора. Внутри, как и ожидалось, все спеклось в единую массу. Среди проводов и плат выделялись растрескавшиеся, а местами и взорвавшиеся кристаллы накопители. Перед нами был очередной маленький шедевр техномагии. Вот только нас смутила одна деталь, а вернее, пять деталей. Кристаллы были не российского производства, у нас другая огранка, а вот та, что увидели мы, была характерна для Западной Европы. В частности, Испания поставляла такие в довольно больших количествах. Сдается мне, господа, это была крупномасштабная диверсия, с сожалением в голосе констатировал Мусаев. Да что вы говорите, коллега, как мы могли не догадаться, подколол его Мельник. Атош, должен же среди нас быть хотя бы один умный человек. Почему бы им не быть мне? Хах, а все несогласные получат булыжник между глаз? Зачем сразу булыжник? Я предпочитаю земляные обертывания. Очень, знаете ли, хорошо вправляет точку зрения. Подтверждаю, коллега, ухмыльнулся я. Земляные обертывания иногда кардинально меняют людей. Добавил со смешком. Вот видите, наш новый друг большой специалист в этом вопросе, тоже это подтверждает. Ну раз уж сам великий и ужасный некромант Распутин это подтвердил, то так уж и быть, поверю на слово. Граф тоже решил попоясничать, благо их пока никуда не дергали. Все же столичное отделение Витязей было самым боеспособным, несмотря на кажущуюся паркетность. Наоборот, сюда попадали лучшие. Я собирался уже попрощаться с лейтенантами, когда меня окликнул мужчина в форме личной императорской гвардии. Князь Аркадий Распутин, именно, с кем имею честь. Личной императорской гвардии рядовой, Корнилов, его высочество желает видеть вас немедленно.